Я восхищенно улыбнулась, сложив ручки на груди, чем вызвала удивленные, неуверенные улыбки эльфов и снисходительное пофыркивание своих спутников. Обойдя кресло, осторожно села в него, погладив зеленые живые ручки и, излучая радость, подняла лицо посмотреть, что по этому поводу думает Тер. Он, приподняв бровь со скрытой смешинкой в глазах, смотрел на меня, улыбаясь только одним уголком губ, стараясь не демонстрировать никому своих эмоций, но я уже заметила, что толстый ледяной панцирь вокруг его сердца начал понемножку оттаивать и трескаться, пропуская лучики чувств. Он стоял рядом, и его хвост обвился вокруг моей талии, что только добавило удовольствия в жизни. Я взяла его кисточку в руки и начала непроизвольно ее теребить и поглаживать, уже с интересом наблюдая за дальнейшими событиями. Сначала было длинное представление как с нашей стороны, так и со стороны эльфов. Оказалось, мы помогли одному из крупнейших эльфийских княжеств. Сейчас оно испытывало трудности из-за того, что часть молодых воинов отправилась на ежегодные состязания среди княжеств, и город остался без большинства своих защитников. И только по этой причине Бредвишам удалось так близко и незаметно подойти к городу и нанести столь серьезный урон его обитателям. Наша помощь оказалась очень кстати и даже жизненно необходима. Они долго извинялись, что неправильно поняли наши намерения и обстреляли меня. Но у них есть довольно веские основания для этого. Они хорошо помнят, как Дрия напали на их поселение несколько веков назад, многих тогда уничтожив. Тервишес извиняться не стал, сразу перешел к делу, предложив мирный договор. И удивленные эльфы с таким предложением согласились. Еще больше они удивились, когда Терри представился как повелитель, а заодно и представил меня, его законную пару. Конечно, отношение к нам после всех процедур знакомства и выражения благодарности кардинально не изменилось, но страх развеялся. Остались только подозрительность и горячее любопытство всего населения городка. Как только мы вошли в него и окунулись в лесное царство зелени и цветов, я забылась, восторгаясь высокими сводами крон деревьев, подвесными плетеными мостами между стволами и симпатичными сказочными домами, будто висящими над землей. Среди деревьев и домов кружились стаи мелких насекомых, которые испускали призрачный свет, придавая дополнительного волшебства этому дивному городу. Нам выделили несколько комнат. Шервис и Тервишес удалились с парой эльфов обсудить условия договора и дальнейшего сотрудничества. Другие же эльфы работали над расчисткой завалов и помогали раненым, и я решилась в этом поучаствовать. Сначала мое появление среди пострадавших вызвало недоумение и подозрительность, но как только я, опустившись возле одного из лежащих без сознания эльфов, принялась своей магией лечить его раны, почти беззвучный шепоток прекратился, и вокруг воцарилось молчание. Как ранее сказал Кершин Рош, целителей мало даже среди нелюдей. Что уж говорить про человечество, так что мои услуги, похоже, будут оценены по достоинству. Закончив с одним, я взглядом искала другого, но занималась только самыми тяжелыми, потому что имею ограниченный запас энергии, и на всех меня не хватит. Вот так, двигаясь от одного раненого к другому, я потратила много времени и, вставая после очередного вылеченного эльфа, почувствовала, как зашумело в голове, потемнело в глазах, крыша поехала, грозясь съехать совсем. Пошатнувшись, начала оседать на землю. Меня остановили сильные руки, но даже в таком состоянии поняла, что это чужие руки, не Тервишеса. Поддерживая за талию, меня практически на себе вынесли из полевого лазарета. Только я собралась отстраниться, чтобы облокотиться на стоящее рядом дерево и поблагодарить за помощь, как воздух, наполненный ароматами цветов, разрезал яростный, возмущенный рев какого-то животного. В следующее мгновение эльфа, послужившего мне поддержкой, снесло в сторону и пришпилило к стволу дерева. Похоже было, что его душит невидимая воздушная рука. Так сильно скривилось его лицо и вылезли глаза из орбит. Я же, внезапно оказавшись без поддержки, тут же сползла на землю. но зато смогла, наконец, определить источник этого рева и новой угрозы. Надо мной стоял Тервишес с перекошенным от ярости лицом, на котором от бешенства сверкали глаза и ходуном ходили скулы. Он протягивал руку вверх, как будто сжимал невидимый кулак на шее эльфа, который вот-вот станет мертвым. Рев Терри снова разрезал оглушающую тишину леса. Эльфы сейчас стояли стеной, направив стрелы на нас, а мои спутники, подняв руки, образовали защитный купол вокруг нас и сами готовились к нападению. «Боже, неужели я опять что-то сделала не так?» «Как ты посмел прикоснуться к моей самке, презренный эльф? Кто дал тебе право касаться моей пары?» Услышав его претензии, с облегчением выдохнула. «Похоже, это все-таки не я виновата». Подползла к Тервишесу, дернула за ногу и негромко зашипела. «Отпусти его немедленно, Терри! Он помог мне не упасть лицом о землю!» Всего лишь помог добраться до дерева. Я лечила раненых и слишком много расходовала энергии, поэтому совсем обессилила. И поверь, на мою честь и тело он не покушался. Кому я вообще нужна?» Бедняга-эльф, хрипло дыша всей грудью, упал на колени. Другие его соплеменники медленно опустили оружие, в шоке наблюдая за нами. Наши тоже сняли магическую защиту и с таким же легким недоумением уставились на своего повелителя, удивленные внезапной, несвойственной ему вспышкой то ли ревности, то ли еще чего-то. Встать я была не в силах, поэтому так и продолжала сидеть, опираясь лбом о его ноги и обнимая колени Терри. Он медленно опустился и, слегка отстранив меня, присел рядом, все еще гневно раздувая крылья носа, делая глубокие вдохи, похоже, пытаясь усмирить свой внезапно прорезавшийся бешеный темперамент, и, сощурив глаза, пристально и внимательно посмотрел на меня. «Как ты себя чувствуешь?» На его вопрос я лишь пожала плечами и устало ответила. «Есть хочется, и сил никаких нет. А ты чего разорался? Напугал меня?» Он молча встал, игнорируя вопрос, а потом рывком поднял меня на руки и направился в отведенные нам комнаты, не обращая внимания на всех остальных. Я заметила, что все 18 дрия внимательно и напряженно провожают нас взглядами, и лишь Шервис смотрел с загадочной и довольной улыбкой. В комнате, в которую меня принес Терри, находилась удобная плетеная мебель, украшенная живыми цветами, растущими прямо из нее. Удивительно, да и только. Усадив меня за стол, Терри ненадолго вышел, а вернулся уже в сопровождении пары эльфиек, которые несли подносы с едой. Они накрыли на стол и быстро удалились, явно испытывая страх и чувство неловкости, находясь так близко от нас. А мы приступили к ужину. Я жадно поглощала пищу и, тем не менее, с удовольствием наблюдала за ним. Его мощные клыки с легкостью разрывали мясо, но это не выглядело жутко или неприятно, только говорило о его опасности и силе. Длинные пальцы с темными когтями, резко контрастирующими с молочным, коротким мягким мехом на руках, сейчас лениво постукивали по деревянной столешнице. Прожевав последний кусочек, я запила все вином с тонким восхитительным вкусом, чувствуя, как напряжение и слабость отступают, сменяясь легкостью и сонливостью. Он поймал мой признательный, обожающий взгляд, ведь я уже не скрывала своих чувств от него, все равно бесполезно. Пару мгновений смотрел на меня непонятным, странным взглядом, в котором слишком быстро сменялись разные эмоции. Вытянул руку и тыльной стороной провел по моей щеке, заставляя сердце все чаще биться. Я не отстранилась, лишь замерла, боясь даже дыханием отвлечь его от этой неожиданной для меня ласки. Широко раскрыв глаза, следила за ним, словно натянутая тетива. Его синие глаза все быстрее темнели, как будто небо в шторм, и мне даже показалось, что в них заплясали молнии. Он наклонился ко мне практически вплотную, окутывая своим запахом. Аромат зимнего воздуха, такой свежий и в то же время бодрящий. Рыжий предатель выскользнув из складок моего плаща, устремился к своей добыче, черно-белому хвосту моего божества, и, сопровождаемый мягкой улыбкой Терри, обвился вокруг. Тервишес снова повернулся ко мне лицом и медленно склонился к моей шее, громко и глубоко вдыхая мой пряный аромат. Его мощные руки с силой прижали меня к телу, буквально распластав по нему и вжимая в него. Я тоже уткнулась в его шею, уже практически потеряв самообладание и желая только одного – полного слияния с моей пожизненной фантазией, моим кошмаром и в то же время единственной мечтой. Внезапно он резко отстранился, отчего я обмякла в кресле безвольной куклой, ведь всю мою волю забрал он. А уже через мгновение, только пару раз стукнув в дверь, к нам зашел Шервис. Зараза серая! Но зато я поняла, что Терри даже в такой момент все держит под контролем. И свои чувства, и свои эмоции, и окружающее пространство. Все всегда под его контролем. С одной стороны, это успокаивает, с другой возникает закономерный вопрос. Неужели возможно испытывать хотя бы десятую часть того, что испытываю я, и все держать под этим пресловутым, проклятым контролем? Неужели я так мало для него значу, что его мозги даже на секунду не могут отключиться? Перекинувшись фразами на своем языке так быстро, что я и половины не поняла, он, не оглядываясь, вышел вслед за Шервисом, оставив меня опустошенной и неудовлетворенной. Я с трудом встала, а потом свалилась на кровать, как была, только отстегнув плащ и сбросив ботинки. Поплакав несколько минут, изливая в подушку боль, скопившуюся на душе, от неразделенной любви, наконец успокоилась и смогла проанализировать сегодняшний день. Больше всего удивили мои спутники, причем все разом. Пока мы путешествовали, они представляли собой разношерстную, вечно переругивающуюся и веселящуюся компанию озабоченных сперматоксикозом самцов-переростков. Даже не скажешь, что многие из них старше 1000 лет. Но как только в поле их зрения появился хоть один чужак, они становились единой, слаженной, бесстрастной боевой машиной под управлением повелителя. Вот и сегодня с эльфами они вели себя словно боги, спустившиеся с Олимпа и представшие перед смертными. Не делая лишних суетливых движений, тщательно выстраивая защиту и организацию боевого порядка. Не мигая, смотрели на эльфов, доводя их своими пустыми белыми глазами до нервного тика, и словно тени следовали за мной и повелителем. Именно поэтому я чувствовала себя в безопасности, где бы ни была. Потому что знала, всегда и везде меня прикроют своим крылом, защитят от опасности, даже если я ее не вижу. Мои мысли текли все медленнее, и скоро я провалилась в глубокий сон.